Глава восьмая. Перри Мейсон взглянул на фосфорицирующий циферблат часов. Половина девятого. Такси повернуло за угол. Ни одного прохожего. Он направился к большому дому, силуэт которого четко вырисовывался на фоне звездного неба. Поднявшись по ступенькам, Мейсон подошел к парадной двери. Она была полуоткрыта. Мейсон нажал на кнопку звонка. Никакого ответа. Он подождал и позвонил снова. Результат остался без изменений. Мейсон нахмурился и стукнул в дверь кулаком. В доме царила полная тишина. Он заглянул в коридор. Под дверью, ведущей в библиотеку, виднелась узенькая полоска света. Мейсон прошел по коридору и постучал. Тишина. Он повернул ручку и хотел войти, но дверь, приоткрывшись, уперлась во что-то тяжелое. Мейсон с трудом протиснулся в щель. У двери лежала мертвая овчарка. Пули попали ей в голову и грудь. Мейсон оглядел библиотеку и в дальнем конце увидел человеческое тело. Он подошел ближе. Клинтон Фоули в домашнем халате и шлепанцах на босу ногу лежал на животе в луже крови, вытянув вперед одну руку. В 6 или 8 футах от тела на полу валялся автоматический пистолет. Приглядевшись повнимательнее, Мейсон заметил на подбородке убитого что-то белое. Наклонившись, он понял, что это мыльная пена. Половина лица Фоули была чисто выбрита. Мейсон отошел к телефону и набрал номер Дрейка. Тот снял трубку после первого звонка. «Пол, это Мейсон. Я в доме Фоули. Ты можешь связаться с людьми, ведущими наблюдение?» «Они должны позвонить мне через 5 минут. Я просил их докладывать через каждые 15 минут. Их двое, и один из них регулярно мне звонит». «Отлично. Как только он позвонит, прикажи им снять наблюдение и немедленно возвращаться к тебе». «Обоим?» «Да». «А к чему такая спешка?» «Я все объясню чуть позже. Пусть они посидят у тебя, пока я не переговорю с ними. Понятно?» «Хорошо, я все сделаю. Что-нибудь еще?» «Да. Удвой усилия по поискам Картрайта и миссис Картрайт. Я и так привлек 2 частных агентства и жду новостей с минуты на минуту. Хорошо, привлеки еще пару других. Назначь награду. И еще. Найди миссис Форбс». «Ты говоришь про настоящую жену Форбса, оставшуюся в Санта-Барбаре?» «Да». «Мне сообщили кое-что интересное. Мои люди вот-вот выйдут на нее. Поторопи их». «Я тебя понял, а теперь объясни, что произошло. Ты же хотел встретиться с Фоули в 9:30. Сейчас 8:38, и ты говоришь из его дома. Вы с ним пришли к соглашению?» «Нет». «А почему? Мне кажется, что пока тебе лучше ничего не знать». «Ладно», — вздохнул Дрейк, — «когда я тебя увижу?» «Не знаю. Сначала мне надо покончить с некоторыми формальностями. На это потребуется время. Держи людей, наблюдавших за домом у себя. Проследи, чтобы до моего прихода они ни с кем не виделись. Если надо, запри их в кабинете, ясно?» «Конечно, но я хочу понять, что происходит». «Потом ты все узнаешь, а пока держи этих людей у себя». «Я посажу их в сейф», — пообещал Дрейк.